Он был как невероятно увеличенная копия своей же тени, которая пыталась сейчас нанизать четыре на острия. Морда его была ужасающе и спокойна одновременно, и от него шли волны парализующего страха. А его копье, высекая из воздуха молнии и создавая вихри, понеслось вниз, на смертных. «О, мир!» — выдохнул Трод. Прыснули в сторону тени. Алина на четвереньках рванулась к сияющей золотом границе так быстро, как могла, чувствуя, как прижимает тело к земле невероятное давление спрессованного воздуха. Трод дернул ее подмышки вперед и вверх, вталкивая на золотую границу и вваливая за нее сам. Там тоже шел дождь, но совсем легкий, будто на границе отсеклась вся ярость грозы. Загрохотало, потемнело так, что различим остался только подсвеченный красным силуэт бога и змеящиеся молнии. И под этот грохот в прыжке залетел за границу Чет и рухнул на землю. Алина даже не успела обрадоваться тому, что он здесь. Она, задрав голову, вцепившись в руку Тротта, наблюдала, как чудовищное в мощи своей копье с дичайшим, невыносимым грохотом врезается в землю перед осколком, поднимая в воздух целые скалы, убивая всех, кто был там, и невитчей, и людей, и инсектоидов. Как оно поднимается вновь под громовой скрежет, голос рассерженного бога, и бьет теперь уже в сам осколок. Раз, второй, третий. «Сейчас мы умрем», — бормотала Алина бездумно, глядя вверх, туда, где золотом и красным разбегались трещины от ударов по невидимой границе, расположенные раза в два выше папоротников. «Наверняка умрем же! Умрем! Умрем!» У нее тряслись руки, у нее тряслось все тело, и ладонь Трота была ледяной, сжимающей ее пальцы до боли. Он тоже смотрел вверх, и его мокрое лицо казалось вырезанным из белого мрамора. Таким он был бледным. Она так бормотала и бормотала, втягивая голову в плечи от грохота и мощи очередного удара, прикрываясь крыльями. А бог Амир все бесновался, бил по осколку, вызывая золотое свечение, бил вокруг, словно не видел их, словно не мог знать, убил уже или нет. Хотя почему условно? Он ведь, как и тени, не мог видеть из-за защиты жреца. И, возможно, осколка серпа богини. Алина дернулась, и Трод сильнее сжал ее руку. Насекомоподобная морда гигантского бога с вытянутыми красновато-желтыми глазами, с двумя шевелящимися усиками-антеннами между ними, каждый из которых был больше самого огромного папоротника, с дергающимися жвалами на морде, склонился к осколку, что-то шипя. Затем зачем-то обвел его копьем и исчез. Мир затих, осталось только тяжелое дыхание Алины и Трота и плеск грязевых волн внизу, прямо у золотистой границы. Копье Амира уничтожило широкий берег реки, по которому они убегали, на котором шел последний бой, и теперь там был окруженный выбросами почвы котлован шириной в километр, не меньше, в который водопадами рушилась река с двух сторон, образуя водовороты и большие волны. «Они ведь не дадут нам выйти отсюда», — прошептала Алина едва слышно. «Они теперь знают, что мы здесь, и будут ждать нас». «Верно», — ответил Трод сипло, отнял руку, потер лицо. «Великий», — позвал он, — «ты слышишь нас?» «Слышу, птенец», — ответил он сам себе, и его глаза полыхнули тьмой, а тело повеяло холодом. «Если другого пути не будет, придется рисковать и перебрасывать нас к одному из порталов. Не сегодня. После беснования Бога здесь энергии и пространство так возмущены, что велик риск забросить нас далеко за равнину или впасть к врагу. Надо подождать, пока успокоится. Хотя и говорил я, что здесь и так энергии скомканы, перепутаны, пространство искажено, а после землетрясения и открытия нового портала и того хуже стало. Но раньше бы рискнул, а сейчас, пока не успокоится, не рискну». Он прислушался к себе и вдруг погладил Алину по голове. «Ты храбрая и достойная дочь, пташка, и красная кровь твоя дала сыну моему сил пережить сегодняшний бой, а мне ту каплю, без которой я бы не удержал защиту. Слава отца, такие дети, как ты и сын, отдавший мне свое сердце...» Он снова прислушался и покачал головой. «Чую близкую смерть, но сильно потратился я, и власти здесь над ней нет. Но у тебя сила моя, птенец». Глаза его потухли, оставив слабое сумеречное свечение. Алина непонимающе посмотрела на него, а затем развернулась туда, куда он смотрел. Там, на траве, лицом вниз лежал Четари. И в золотистом умиротворяющем свечении было видно, что спина у него и задняя часть бедер — сплошное кровавое месиво, из которого торчат осколки камня, лоскуты одежды и трава. Волосы тоже были в крови. С такой силой била тень копьем по земле, что осколки посекли дракона как лезвие, как бы быстр и нечеловечески ловок он ни был. Трот шагнул к мастеру, присел рядом, поднося руку к губам. Четыре дышал, тяжело, со свистом, открыл глаза и посмотрел на Макса внимательным, чистым взглядом. Его губы тронула улыбка. — Я думал, так и отойду, пока вы там обнимаетесь, — прошептал он. — Подлатаешь меня, ученик? Не хочу пропустить самое веселье. — Береги силы, — попросил Трот, проводя над его спиной рукой. Сплошная гематома, содранная кожа, сломанные кости, поврежденный позвоночник. Макс снял с пояса флягу, полил на спину, смывая грязь, потому что силы дождя для этого не хватало. Отбросил, срезал оставшиеся лоскуты одежды. Ему в руку ткнулась еще одна фляга. Принцесса протягивала ему свою. Алина стояла напротив, бледная, со слезами на глазах, наблюдая, как смывается со спины грязь вперемешку с кровью. Затем снова потянулась к ножу и полоснула себя по руке. «Только попробуйте что-то сказать», — предупредила она, протягивая ладонь Троту. Он покачал головой и сделал несколько глотков, и пил ее кровь до тех пор, пока руки не затрясло от силы, и он снова не увидел их полупрозрачными. Коснулся дракона, заметив мельком, как Алина залечивает себе рану, и тело Чета тоже подернулось дымкой, стало туманным, показывая все, что было сломано, отбито, треснуто и разорвано. «Потерпи, мастер», — попросил Макс. «Я отправлю тебя в сон, но тебе все равно будет больно». Четари улыбнулся обескровленными губами. «Боль — значит жизнь», — прошептал он. «Не трать силы на ерунду. Мастер Ферри научил нас отстраняться от боли. Я уйду в транс. Делай, что нужно, Макс. Успею поспать». Он глубоко, размеренно задышал. Трот видел, как замедляется измученное адреналином сердце, как холодеет тело, а когда глаза Четари остекленели, и только медленное дыхание показывало, что он еще жив, Макс проник ладонями в его тело и стал сращивать надорванную селезенку, убирая сгустки крови и соединяя сосуды. Затем настал черед смещенных и спрессованных позвонков. Губы сушило, голова кружилась, а Трот торопливо, стараясь не думать о том, насколько хватит его сил, правил истерзанного дракона. Раздались шаги. «Я принесла еще воды, сбегала к реке под защитой осколка», — послышался голос принцессы. «Лейте». Просипел Трот, отнимая руки от дракона. Грязи на спине оставалось очень много, и Алина, вылив обе фляги, схватила еще одну у Чета и побежала куда-то меж золотых деревьев. Ее раненое мелькадерой крыло повисло, как вывихнутое, но она словно не чувствовала боли. Мастер дышал так же ровно и размеренно, и его глаза по-прежнему смотрели в одну точку. Ни дрожи по телу, ни стона. Трот желал бы такого самоконтроля. Он прошелся руками по голове, сотрясение, рваные раны от камней, и залечил ее. Проверил вздувшуюся синяком шею, плечо и выругался, обнаружив застрявшие пули. Видимо, дракона успели достать норы, высадившиеся на берег. Четыре изумительно быстр, но он не бог, и уйти одновременно от пуль и десятков атакующих Невиджи почти невозможно. Однако он продолжал бой с ранением, с которым другой бы свалился от слабости. Трот, чувствуя, как пульсирует внутри отданное принцессой тепло, вытаскивал пули, застрявшие в плечевой кости, залечивал, затягивал отверстия, останавливал кровь из крупных сосудов. Со спины все еще сочилась розово-красная сукровица. Прибежала принцесса, и он снова подождал, пока она лила воду на спину, на ноги, показывая, где нужнее очистить. Алина снова убежала, а он продолжил лечение. Удалить врезавшийся в спину камень, приложить лоскут кожи, залечить, остановить кровь, убрать щепки, травинки, снова приложить, снова срастить, запустить регенерацию, когда под руками между лоскутами образуется тонкая розовая кожа. И снова удалять камни и сращивать кожу. И снова, и снова. Подождать, пока Алина выльет воду, и не думать, что она речная, что с микроорганизмами и грязью. Грязь на спине страшнее. Это была долгая, изматывающая, тяжелая работа. За границей осколка закончился ливень. Тучи ушли, открывая две луны на небе. Судя по дальней полосе заката, поздний вечер. Трот еще и половины не сделал, когда у него начало резать в глазах, а каждый приход принцессы он стал угадывать по теплу, которое приближалось к нему, и становилось легче. «Постойте со мной», — попросил он хрипло, когда спина дракона стала безукоризненно чиста. Вода вокруг медленно испарялась туманными фонтанчиками. Алина остановилась за его плечом, не прикасаясь, но в глазах прояснилось, и стало отчетливо видно, где он пропустил микротрещину, где остался надорванный сосуд, а где все хорошо. Сердце мастера работало ровно, спокойно, уверенно. Трот долго еще складывал полосы кожи, ошметок за ошметком, заставлял ткани регенерировать, нарастать, чистил гематомы, вытаскивая крошечные кровяные сгустки, проверял позвоночник и ребра, тазовые и бедренные кости, нашел гематому в почке, вычистил ее, срастил сосуды. Кажется, он просил пить, и тогда губ Макса касалась фляга, и он делал несколько глотков теплой и удивительно вкусной воды. Просил подержать одну руку, другую, и принцесса тут же хватала Чета, приподнимая руки, чтобы Макс мог осмотреть подмышки и бока. Затем помогала перевернуть дракона на спину. Чет так и смотрел в одну точку застывшим взглядом и дышал размеренно, и его зрачки тоже не реагировали на свет. Спереди Четери был цел, только на лице и прилипших от крови к телу остатках рубахи и штанов, которые пришлось срезать для осмотра, виднелись частицы хитина и слизь, и грязь. Принцесса сбегала за водой еще раз и хладнокровно смыла все это, пока Макс проводил осмотр. «Все», — шепнул ему Трот. Поднялся, пошатнувшись, покрутил головой. «Все?» — устало переспросила Алина. «Цел». Он попытался улыбнуться, но вряд ли вышло. «Цел. Теперь все зависит от того, сколько крови он потерял и как быстро сила Инлия в его жилах восстановит его. Четыре нужно напоить и устроить где-то в сухом месте». «Может, вот в этом?» — спросила принцесса, указывая Максу за спину. Он оглянулся и увидел за стволами большой старый дом. Папоротник-дом, подсвеченный золотистым, такой же, как дома в долине Тимовеш, но много-много больше и шире. Вокруг росли кусты ягод, фруктовые деревья. Были здесь и поваленные папоротники, под которыми виднелись грибы. Трот огляделся. Таких домов здесь росло несколько, и между ними порхали птицы, верещали ночные ящеры. Где-то неподалеку он различил плеск родника. Жаль, Алина не умеет еще слышать воду, и ей пришлось бегать к реке. Все здесь было пропитано теплом и умиротворением, как будто дома, у очага, как у матери в объятиях. «Пойдет», — проговорил он. «Давайте попробуем его дотащить». У ног Трота зашевелился дракон, приподнял голову. «Я сам добреду», — проговорил он, и только по чуть натреснутому голосу Макс понял, что мастер все чувствовал. Пусть не боль, пусть отголосок боли, но и этого хватило. «Только помогите мне встать. Негоже входить в такой дом ползком». Четтери тяжело оперся на плечо Макса, подтянул себя вверх, подобрал ноги, с усилием и помощью Алины встал, постоял, приходя в себя. «Я уже и забыл, каково это — испытывать слабость», — проговорил он сипло. «Спасибо, друзья». Внутри дом светился тем же мягким золотом, что все вокруг, и стояли по стенам лавки, и много было утвари. Чета уложили на такую лавку. Алина поднялась на второй этаж и притащила толстое одеяло, подушку, несколько цветных пледов. Нашла в одном из плетеных ларей одежду, разворошила в поисках вещей на крупного чета, вытянула что-то цветное, лоскутное, отвернулась, пока дракон с помощью трота одевался. Макс рассказывал ему, что случилось после того, как мастер забежал за границу осколка. «Сам заснешь», — поинтересовался трот, когда закончил рассказ. «Уже засыпаю», — серьезно ответил Четыре, отнимая от губ поданную Алиной флягу. Его глаза действительно слипались. «Да и вам не мешало бы». «Не мешало бы», — согласился Макс, глядя, как дракон уходит в глубокий сон. Еще раз провел над ним рукой, покачнулся, осознавая, как чудовищно устал, и направился на выход. Ему нужно было прийти в себя, побыть в тишине. Принцесса, доставшая из ларя какую-то рубаху, проводила его взглядом. Трот вышел, но далеко не ушел, опустился на поваленный ствол рядом с домом, бессильно потер глаза, опустил голову. Он был почти без сил и не хотел, чтобы Алина видела его таким. Раздались тихие шаги. Принцесса подошла ближе, еще ближе, остановилась почти вплотную, коснулась его плеч теплыми ладонями, замерла и погладила по голове. Раз и два. И такое от нее шло тепло и жалость, что Макс выдохнул, обнял ее за бедра и прижался лбом к ее животу, потому что здесь и сейчас вдруг перестало быть важным все остальное, кроме нее и той трогательной силы, с которой она пыталась его, взрослого мужика, утешить и поддержать. Алина глядела на склоненную к ней голову, на свои пальцы в темных влажных волосах и со всей отчетливостью понимала, что именно так она хочет провести всю жизнь, чтобы в моменты победы, в моменты слабости он приходил к ней, и чтобы она всегда могла прийти к нему, чтобы ничего не значил остальной мир, когда они рядом, чтобы он мог так прижиматься к ней, признавая, как она ему нужна, и никогда бы не было больше никаких преград и никаких условностей. В этот самый миг, касаясь его плеч и шеи, касаясь волос и чувствуя, как он замирает под ее руками, как добровольно сдается ее ласке, она осознала все то, что не могла понять до сих пор. Как сильно, как невыносимо сильно и глубоко она его любит. И разозлилась на себя. Как она могла не замечать в себе то, что нельзя было не заметить? И улыбнулась, потому что ее сердце наполнилось сейчас такой нежностью, что не вынести было. Трот повернул голову и коснулся губами ее руки, отодвинулся. Глаза у него были сонные, словно пьяные. Алина смотрела на него, улыбаясь. Ей хотелось прокричать ему в лицо то, что она только что поняла, но она только набрала воздух, чтобы решиться, и не успела. Он помотал головой и еле сдержал зевок. «Нужно подлечить вам крыло», — тихо проговорил лорд Макс. «Но я без сил. Потерпите до завтра». «Потерплю», — откликнулась Алина также тихо. Он тоже не отводил от нее взгляд. Усталый, обреченный и полный чего-то глубинного, невысказанного, заставляющего ее холодеть и умирать от счастья. «Нам следует выспаться, Алина. Завтра тяжелый день». «Да», — согласилась она, вдруг тоже ощутив, как невозможно она устала. «Да». Легли они там же, где спал Четыре, и сил не хватило даже вымыться, даже поесть. Алина, кое-как подлечив себе крыло, лежала на лавке напротив Макса и смотрела на него, сонно моргая, и все осмысливая свое откровение и вспоминая все то, что было между ними от самого знакомства и до этой минуты, и удивляясь, и хмурясь, и посмеиваясь, так она и заснула, улыбаясь.